то я все равно ничего не замечал и не понимал, хотя мне всего-то и надо было протянуть ей руку. Да, я любил Цянью, продолжал любить ее всегда и буду любить до последнего вздоха, но разве та любовь пострадала бы, сумея откликнуться на любовь Бью? А я, что тут говорить? Сколько лет прошло зря, сколько возможностей упущено, и все по моей вине. Я сам лишил себя многих радостей, но что гораздо хуже, лишил счастья и ждущую луну, ждавшую, пока я прозрею, до тех пор, пока не стало слишком поздно. Как мне хотелось бы восполнить упущенное, но это невозможно. Как хотелось бы мне, пусть запоздало, слиться с ней в акте любви, но это, увы, тоже невозможно. И только оставалось, что сказать ей: «Бью, жена моя, я тоже тебя люблю». Она не могла ответить, ибо слезы лишили ее последнего голоса и лишь протянула мне руку. Я нежно взял ее, пожал, и мы, наверное, сцепили бы наши пальцы, но даже это оказалось невозможно, поскольку пальцев у Бью уже не было. Ибо она, как, наверное, вы, мои господа, уже догадались, пожираема богами. Что это значит, я вам уже рассказывал. А потому не стану возвращаться к этой теме и описывать, что именно в этой женщине, некогда столь же прекрасной, как Цянья, боги пока еще оставили несъеденным. Я лишь сидел рядом с ней, и мы оба молчали. Не знаю, о чем думала Бью, но я вспоминал те годы, которые мы прожили вместе, и в то же время порознь. Сколько времени и сколько любви мы, не заметив, растратили впустую. А ведь они, и время, и любовь — это единственное во всем мире и во всей нашей жизни, что нельзя купить, но можно только потратить. Прошлой ночью мы с Бью наконец объявили друг другу о своей любви, но сделали это так поздно, слишком поздно. Все миновало, все в прошлом, все истрачено, и ничего уже не вернуть. Поэтому я сидел и вспоминал эти потраченные впустую годы. Ну, а потом вспомнил и другие, уходя мыслями все глубже в прошлое. Кажется, давно ли отец снес меня на плечах через весь Шалтокан под старейшими из старых кипарисов? Мне вдруг вспомнилось, как я попадал из лунного света в лунную тень и снова возвращался к лунному свету. В ту пору, конечно, я не мог знать, что это в известном смысле прообраз моей будущей жизни, с ее постоянной сменой светлого и темного, доброго и злого, радости и горя. Со стороны может показаться, что за минувшие с той ночи и годы я потерпел слишком много страданий и невзгод, больше, чем следовало. Однако мое непростительное пренебрежение к Бью Риби — достаточное доказательство тому, что я и сам причинял страдания и невзгоды другим. Впрочем, бесполезно сожалеть о былом, да и сетовать на свой тонали тоже бесполезно. Тем паче, что, невзирая на все дурное, я, оглядываясь назад, прихожу к выводу, что хорошего в моей жизни было все-таки больше. Боги не спаслали мне немало щедрот и возможностей совершать достойные поступки. А если мне и стоит о чем-то сокрушаться, так лишь о том, что они отказали мне в последней своей милости, возможности уйти из жизни прежде, чем все мои достойные деяния остались в далеком прошлом. Мне давно пора умереть, но я все еще жив, хотя, возможно, что и на это у богов были свои причины. Если не считать тот памятный ночной бред, то придется поверить в то, что два бога сочли возможным и нужным сообщить мне, какими соображениями они руководствовались. А если помните, то боги тогда сказали, что мой тонали стоит не в том, чтобы быть счастливым или несчастным, богатым или бедным, деятельным или праздным, уравновешенным или вспыльчивым, умным или глупым, веселым или унылым, хотя все это, разумеется, было в моей долгой жизни. По мнению богов, мой тонали предписывал мне принимать без робости все испытания и не упускать возможность жить как можно более полной жизнью, и стать участником как можно большего количества событий, великих и малых, имеющих историческое значение, самых заурядных. Но боги мне также сказали, если только это были боги, если они говорили правду, что истинная моя роль в этих событиях стоит лишь в том, чтобы запомнить их и рассказать все тем, кто придет вслед за мною, дабы события эти не были преданы забвению. Вот именно это я и сделал. Я поведал все, за исключением, может быть, случайно упущенных мелких подробностей. Ваше Преосвященство, если ему будет угодно, может расспросить меня еще о чем-то особо. Мне же на ум больше ничто не приходит. Как я и предупреждал в самом начале, мне не о чем было рассказывать, кроме как о собственной жизни. Она вся в прошлом. Если есть у меня хоть какое-то будущее, то мне не дано его предвидеть. Да и не думаю, что тебя этого хотел».